Раиша приеду. Мой друг играет в GTA, я записываю это. Бля, надеюсь, Серёжа выходит. Ой, бля. Да, он зайдет уже.